Глава 42. Мы варяги. Наши пути разошлись на льду Чудского озера. Трубор ушел в Изборец, а я со своими в сторону будущего Финского залива. Расстались тепло. Мы ведь теперь не просто друзья, родичи. На прощание Трубор заверил, если будет нужда, Изборец всегда открыт для меня, а его дружина встанет рядом с моим хирдом. Напомнил, хочу я того или нет, но я теперь тоже варяг. И так считает не только он, но и Ольбард Синеус. Так что ярл Ульф Хвитти при желании может называть себя не только ярлом, но и князем, и рассчитывать на поддержку братства. Именно так, братство, потому что все варяги — суть братья друг другу. И, наконец-то, мне приоткрылась великая тайна, откуда есть пошло великое варяжское племя. Излагаемая мной сейчас версия является в первую очередь версией литературной. Как историк я склонен считать так называемый нормандский вариант куда более вероятным. Однако и то, что моему герою рассказывает Трувор, который и сам, вполне возможно, не исторический персонаж, а результат неверного перевода, тоже имеет право на существование, пусть и с куда меньшей долей вероятности. Потому считать сей вариант фантастическим вымыслом автора нет оснований. «Мы, варяги, живем здесь не так давно», — рассказывал Трувор. «Прадед моего прадеда родился здесь и поклонялся Перуну, как и мы. Однако старые люди...» Из тех, что платят нам дань, говорят, что мы пришлые, и называют нас роудси, что значит «дружина на воде». Это потому, что предки наши пришли сюда на кораблях. «А почему вы называетесь варягами?» — спросил я. «Что вообще значит это слово?» «Не могу тебе ответить», — покачал головой мой тесть. «Я слышал от свеев, что это переиначенное «варк», что значит «волк». Однако волк особый. Волшебный. Ты понимаешь, о чем я, если слыхал о Фенрире? Слыхал, ответил я, припоминая увлекательные рассказы Стенульфа, коих я наслушался в первую мою зиму на Селунде. Фенрир — чудовищное порождение скандинавской мифологии. Фенрир и его сыновья. Да, подтвердил Трувор. Варги. Он помолчал немного, пропуская меж пальцами длинные усы и глядя куда-то сквозь меня, будто вспоминая что-то важное. Однако я знал, он не вспоминает, он помнит. Здешние запоминают такие вещи накрепко, слово в слово. И потом также, слово в слово, рассказывают детям и внукам. Это единственный способ сохранить прошлое тем, у кого нет письменности. И надо отметить, способ замечательный, потому что я не раз слышал истории тех же данов о своих прапрапрадедах, рассказанные так, будто это происходило совсем недавно. Мелочи забывались, а вот настоящие деяния — никогда. И человек благородного происхождения, вроде того же Рюрика, к примеру, запросто мог перечислить две дюжины своих предков вплоть до божественного прародителя Фрейра Ингви. Нет, Трувор не вспоминал, он переживал прошлое. А заодно выбирал, какими из родовых тайн стоит поделиться со мной. «Варги», — повторил он, — «божественные волки, которые когда-нибудь зададут жару вашим нурманским богам». Трувор засмеялся. «Но так говорят свеи», — продолжал он. «А вот мой дед рассказывал, что его отец вместе с братьями несколько лет служили за золото императору Ромеев, и там таких, как они, называли варангами, то есть чужеземными стражами. Но дед не помнит, почему. Может, это и есть варяги, переиначенные на ромейский лад? Я тоже знаю об этом только то, что в Миклогарде нас по-прежнему называют варангами». Миклогард, напоминаю, это скандинавское название Константинополя. «Да и важно ли, почему мы зовемся варягами?» Трувор поглядел на меня, но я молчал. «Не мог же я сказать, мне просто любопытно. Я ведь знаю, что значит для Трувора память предков, память, которая хранит хорошее и плохое Победы и поражения, славу и позор – все, что потом обеспечит бессмертие деяний самого Трувора в памяти потомков. «Почему меч зовется мечом, а смерть смертью?» – задумчиво произнес Трувор-жнец. «Может, в нас и течет кровь Фенрира, но нам нет нужды оборачиваться волками, чтобы сражаться с вашими ульфхеднерами, волкоголовыми. Перун молниерукий дарит нам силу, этого довольно. Перун щедр, он щедр к нам, природным варягам, и к тем, кто готов поклониться ему. Тот, кто принесет ему клятву и станцует на его праздники, может надеяться, что перунова сила войдет в него, когда придет время настоящего перунова танца, танца битвы. Ты танцевал для него, брат мой и муж моей дочери. Ты танцевал лучше, чем рожденные природными варягами, ведь перун позвал тебя, и ты пришел. И ты встал в круг. Я до сих пор помню, как струилась по нашим клинкам его сила. И мы еще спляшем вместе, зять и брат мой волк, и в бою, и на празднике. Боги войны ревнивы, но они расположены ко всем нам, к тем, кто живет с клинками в руках. Когда я ходил по северным морям под знаменем Хрёрика, я временами обращался и к вашим богам, ведь они сильны на северном пути. И потому говорю тебе, когда ты здесь, то ничто не мешает тебе призвать силу Перуна Молниерукова в твои руки и твои клинки. Ты славный воин, и крови врагов, которую ты пролил и прольешь еще, хватит на всех богов Валхалы и Ирия. Я не стал спорить. Трувор прав. А мое отношение ко всем этим языческим богам трудно назвать верой, но учитывать их присутствие и возможные бонусы и минусы этого присутствия мне придется. Да и Перун, в моем понимании, ничуть не хуже Тора и гораздо-гораздо лучше Одина, хотя бы потому, что он не требует от последователей украшать дубы желудями из человеческих тел. Так что спорить с Трувором я не буду. Я слишком дорожу его дружбой, а он моей. И он доказал это, выбирая между мной и Рюриком. «Да», — сказал я. «Ты прав. Мы еще встанем с тобой в один строй, Трувор-жнец. И горе тогда нашим врагам!» «Так и будет, брат», — отозвался Трувор, обнимая меня на прощание. «Они увидят наш гнев!» «Смоленск», — мысленно произнес я. «Смоленск», — также мысленно подтвердил Трувор. Но вслух мы не сказали ничего, чтобы не спугнуть.